описание. Отдайте этот щит кузнецу, и возможно он вернет вам легенду. Это что-то новенькое. С восторгом подумал я, делая скрин. Надо будет показать Мил. Хм, точно. Теперь, я сам по себе. Надо будет поспрашивать Цифер, пробить инфу по таким вещам, а потом можно будет его продать. Думаю, если это окажется редкость, то ценник на него будет неплохим. Мысленно потирая руки, я переместил щит в уголок инвентаря, чтобы не забыть о нем. Остальной дроп неплох, но щит был вишенкой на торте удовольствия. Ингры закину на аук, а вот шмот скормлю Шредди. Кстати, совсем про нее забыл. Вспомнив о ней, я тут же призвал ее. «Держи вкусняшку», — сказал я Шредди, отдавая ей парочку синих вещей на 170 и краткий уровень. «О, пирожки, спасибо. И, может быть, ты не будешь меня отзывать? Бабл у меня один, и мы уже пробовали с тобой. Воскрешать тебя мне влетело в копеечку», — пробурчал я, вспоминая, сколько с меня содрали в охроне. «Бу-бу-бу-бу». Так, перекидываясь шуточками со Шреддой, я отправился дальше, вглубь территории Камаги. Пытаюсь слезть с шоколадно-сладкой иглы. Настроение скачет, то хочу писать, то нет. Вот всю ночь сидел психовал, а утром взял и главу написал. Вы уж извините, господа, товарищи читатели. Глава 435. Цепь. Через некоторое время мы перестали идти по плоской земле Камаги и вышли к холмам. Хотя, назвать это холмами было слишком. Эти холмы были больше похожи на земляные горы, которым обрезали верхушки. Так вот, некоторые из них могли километрами идти по наклонной вверх, а затем, пройдя пик, мы спускались за пару сотен метров вниз. Было странно, было чуждо. Монстров здесь было мало, но все были заоблачного уровня, при котором у меня не было и шанса без коллапса. Поэтому я и мои питомцы убегали. Впервые, возможно, впервые за всю игру, я понимал, что мне рано быть здесь. Мобы были умнее на целый порядок. Большинство мобов имело способность стана или рута, которые не проходили по мне лишь потому, что пассивная способность кастра делала эти навыки и заклинания бесполезными, когда я находился в нем. Мобы стреляли, мобы устраивали засады. Войдя в эту холмистую местность, я еще был уверен в своих силах. Но, чем дольше я тут находился, тем меньше я верил в них. Это другой уровень, совершенно другой уровень. Шокированно подумал я, смотря на то, как десяток монстров кооперируется и выставляет подобие копейного ряда из шипов своих тел. Они думают, развиваются. Еще час назад они пытались иглами уничтожить нас. Вверх и влево, Кастро, приказал я своей химере. Разнообразие монстров на землях Камаги было небольшим, но вот функционал этих существ кардинально разнился. И если монстры уровня босс или мест босс сами по себе являлись воиномагами, которые использовали навыки, то на этих землях каждый из мобов, хоть и имел одно имя, имел совершенно разные навыки нападения и защиты. Так и сейчас, увидев, что мы улетаем, мобы стали обстреливать нас своими шипами. Но мы уже вылетели из радиуса атаки мобов. Но неожиданно по Кастро ударил сильный сгусток магмы, который сбил его с мирного полета. Крутя головой, я заметил моба, который это сделал. Цепь Асигарана, древний босс, уровень 250. Описание. Что это? Шикарное описание, полностью описывающее мое непонимание. Под нами находился сильный босс, который полностью выходил за рамки нормальности и хоть какой-то логики. Вытянутый на 100-110 метров в разные стороны, спирально свернутый, он походил на сотни корабельных якорных цепей, которые окунули в лаву. Вершила это все корона из 20-метровых желто-красных камней, которые пульсировали и издавали низкий гул, похожий на звук взлетающего самолета. Этот босс спрятался глубоко под землей, о чем свидетельствовала земля, разбросанная на сотни метров вокруг. При осмотре босса, я увидел, что под землей, на глубине не более 80-100 метров, течет активный поток лавы, который был настолько раскален, что был ярко-белого цвета. Однако, боссу было все равно, и его нижние части цепей уходили в этот поток и высасывали из него лаву, которой он швырялся в меня. «Выше и быстрее вперед», — резко сказал я, видя, что босс заряжается лавой. Главным недостатком Кастро был медленный набор скорости. Поэтому многометровый сгусток лавы, пущенный боссом, успел попасть в нас, прежде чем мы сбежали. Кастро умер за пару секунд. Сказалось то, что эта лава была не магическим навыком, а самой, что ни на есть, физической лавой, которая уничтожила его, полностью накрыв. Кастро умер, но сработавшие умения от легендарного сердца, воскресила его с откатом на призыв в 6 часов. Мы со Шредой полетели ласточкой вниз. Прижав к своей груди мою постоянную помощницу, я использовал прыжок и кувырком покатился по склону вниз. Щиты уберегли меня от сильного урона, а после приземления, я побежал так, будто от этого зависела моя реальная жизнь, так как я понимал, что этот босс уничтожит меня одной своей аурой. Я слышал позади себя грохот и вой умирающих мобов, которым не повезло попасть под горячую цепь босса. Оглядываться было некогда, я думал лишь о том, как мне быстрее бы свалить отсюда подальше. 10 секунд, прыжок, бег, исповедь скорости, этот навык стал для меня настоящим спасением в этой ситуации. Не будь его, все мои прыжки и попытки сбежать были бы бессмысленными. Медленно, очень медленно, я стал отрываться от грохота земли, издаваемого боссом. Когда грохот затих, я не остановился, а еще больше постарался ускориться. В конечном итоге, я добежал до странного поля, где всюду стояли нагромождения камней, по которым ползали фиолетово-красные змейки. Упав, я тяжело задышал, пытаясь восстановить не столько свое дыхание, сколько унять бешено бьющееся сердце. Человек, раздался резкий, хрипящий старческий голос неподалеку, а я вскочил и сразу повесил на себя щит, который мгновенно активировался из-за постоянного урона земли Камаги. «Я так давно не видел людей, что ты забыл на моем поле?» Между двумя башенками из камней шел 3-метровый Камаги, тело которого сияло голубым светом, идущим от его татуировок. В руках он держал щипцы из красного металла, а на его спине была прикреплена корзина, в которую он закидывал тех самых фиолетовых змеек. Моя попытка открыть его информацию оказалась провальной, отчего я застыл, как истукан, и не мог придумать, что мне делать дальше. «Ты потерялся, человек?» – спросил Камаги, подойдя ближе. «Нет, не совсем», тяжело дыша и пытаясь согнать мысли в кучу, ответил я ему. «Мне нужна столица ваших земель». «Столица? Ты держишь путь в Кириот?» Наклонившись ко мне так, что я смог рассмотреть старческое лицо существа, которое не имело носа, зато имело рот, похожий на рот пираньи, только сделанный из красного камня. «Пойдем, расскажешь мне по пути в мой дом». «Через минуту моего и его молчания», — сказал старик Камаги. «Совсем забыл, вы люди любите представляться, тем самым повышая доверие между собой. Меня зовут Мритнат». Щелкнув себя по каменным зубам, представился он. «Я владелец этого скромного поля Сайши». Он показал рукой на нагромождение камней, вдоль которых мы шли. «Теперь, твоя очередь. Меня зовут Джи. Меня сюда отправил король Нархак». Я немного замялся, понимая, что этот старик Камаги наверняка не знает его. «Король людей с посланием для высшего и нижнего владыки. А во, так у меня в гостях будет посол людей. Это серьезно». Немного покряхтев, Мрит поправил корзинку. «Прости мое недоверие, человек Джи, но ты не мог бы показать кулон?» Спросив это, я всеми фибрами души и тела ощутил, как вокруг меня закружилось нечто невидимое, но смертельно опасное. Вот, медленно, не делая резких движений, я достал кулон союзника, а затем показал его старику. «Хор-хор-хор», засмеялся старик, странно похрипывая. «Такой древний, кажется, такие использовали примерно после создания крепостей. Хотя нет, те были более грубыми». Острым ногтем мизинца, Мрит подтянул кулон поближе к своим глазам. «Этот кулон относится, дай-ка подумать, примерно к эпохе радостного разделения». Покивав, он повторил. «Точно-точно, ограниченная партия кулонов, которые получили все расы, редкость в наше время». «Простите, откуда вы это знаете?» — спросил я, боясь пошевелиться. «Я по молодости был увлечен старыми вещами». «Хор-хор-хор», — рассмеялся старик, — «а давление вокруг меня пропало, пока сам не превратился в старика». «Хор-хор-хор, ха-ха», — закашлялся от смеха старик. «Да, было время, чего мы стоим, пойдем. Карта у меня дома, а по памяти я смогу тебя отправить только в сторону казарм 17-го легиона». Глава 436. Карта. «Джи, расскажи мне о том, что происходит в мире. Я вижу, что ты хоть и очень юн для своего народа, но все же успел походить по БМ», — попросил меня Мрит, пока мы шли к его дому. «Вы так говорите, будто заперты в своих землях», — со смешком в голосе сказал я ему. «Так оно и есть», — грустно ответил мне Мрит. «Никто из нашей расы не может покинуть эту землю». Сказав это, Он потопал по земле ногой. Она наш дар, но и наше проклятие. Хаэм, это из-за потока лавы под ней? Спросил я наугад. Да, улыбка старика внушала ужас, но в то же время, я понимал, что она не враждебна. Видимо, ты кое-что знаешь о нас. Нет, я покачал головой. Я вспомнил одного монстра, что встретил в пути к вам. Он вырвался из-под земли, и его цепи были внутрь. Что? Старик резко повернулся ко мне. Ты видел где-то тут цепь Асигарана? Его старческие руки на деле оказались сильнее, чем у многих качков, ведь он смог поднять меня в воздух ничуть не напрягшись. Да, не могу сказать, как далеко, но это было, я посмотрел на карту. Примерно в том направлении, показал я ему. Владыки снова устроит рейд. Руки старика задрожали, а затем он меня отпустил. Сюда прибудут верхние и нижние владыки, уловив ключевое слово, спросил я у него. Мм, Мрит поправил корзину на спине. Поспешим. Проигнорировав мой вопрос, Мрит ускорил шаг. Насчет твоего вопроса. Тебе будет тяжело понять нас, но я постараюсь объяснить. За полчаса дороги до дома Мрита Ната, я узнал об истории Камаги очень многое. История развития расы Камаги поделена на три периода. Первый – появление земли Камаги в БМ. Бог Раин дал им второй шанс, перенеся не просто их земли, но и усилив, а также дав возможность Латредер, так старик назвал поток лавы под землей, расширяться. Не зная, как отблагодарить Раина, Камаги долгое время ждали этой возможности. Это было самое мирное и райское время для всей расы. Их каким-то чудом даже не коснулись все те войны, что шли во всем БМ. Отблагодарить бога Камаги решили тем, что они в одиночку возьмут на себя обязанность охранять одну крепость барьера. Мало того, они смогли устроить рейд и уничтожить одну из маток Алиш, что позволило оттеснить Алишей от барьера на рекордные несколько километров вглубь их территории. Второй разделил расу на высшего и нижнего правителя. Как сказал Мрит, есть много версий того, как это произошло. В это время Камаги стали изменяться. У некоторых представителей расы появился дар бессмертия. Это бессмертие было похоже на смерть игроков, только с более страшными последствиями. Как я понял, если бессмертный Камаги погибал, то он воскресал в определенном месте с потерей половины своей силы. К слову сказать, такие Камаги взяли себе самоназвание «дыкамы». На старом, древнем языке расы, это обозначало бессмертное создание. Осознав свою силу, дыкамы захватили власть, попутно закрыв земли Камаги барьером, через который могли пройти только они сами. Обычные Камаги же стали пленниками собственной земли. Дыкамы поняли одно: чем ближе они к сердцу земли, тем их сила больше. Поэтому они оставляют слабейшего из дыкамов править наверху, что является для всех дыкамов своеобразной ссылкой. Остальные же живут в Ахиросе, городе, который является сосредоточением силы всей расы. Третий, нынешняя эпоха. Раса Камаги вымирает. Мрит так и сказал, что через несколько сотен лет по землям Камаги будут ходить лишь монстры, рожденные землей. Что происходит у дыкамов, он не знает, так как выбрал для себя спокойную, ну, относительно спокойную, жизнь фермера. Слушая Мрита, я сразу окрестил дыкамов пресловутыми демонами, которые есть в каждой уважающей себя онлайн-игре. Попутно, я ему рассказал парой слов, что происходит в мире. Особо много я не знал, поэтому мой рассказ уложился в пару минут. Ясно, мир снова будет изменяться. Мрит облегченно выдохнул. Может быть, ты и станешь тем камнем, что взорвет потухший вулкан надежды нашей расы. Открыв передо мной дверь из черного камня, Мрит пропустил меня внутрь. Присаживайся, я пока принесу карту. Дом у Мрита был выполнен из черного камня, который почему-то казался таким нежным и бархатным, что я не удержался и потрогал. Камень был шероховатым, но все же камнем. Странный эффект. Покачав головой, я присел на кресло, которое было создано из фиолетового дерева. Мягкое. Прикольно. Развалившись в кресле, я наслаждался минутками отдыха, пока не вернулся Мрит. «Тебя там не сморило?» С ужасающей улыбкой пираньи спросил Мрит. «Все в порядке, но кресло очень удобное», ответил я ему, вставая. «Обычное кресло», пожал плечами Мрит, попутно расстеливая карту на столе. «Вот смотри», острый палец старика показал на маленькую серую точку на карте. «Это моя ферма. Тебе нужно будет пройти вдоль нее на север, но вот здесь тебе лучше идти по дороге, ее ты не пропустишь». Объяснение дороги затянулось, так как помимо самого пути, Мрит рассказал мне о том, с кем лучше не сталкиваться. Отряды личных рабов верхнего правителя патрулируют дорогу, дабы обычных камаги не порвали монстры. Эти рабы, считай, что безмозглые убийцы, которые не смогут отличить монстра от человека. Также Мрид посоветовал найти в Крисине хорошего извозчика до столицы. Странно слышать такие четкие и развернутые советы от простого фермера. Задумчиво сказал я, слушая советы Мрита. Вроде бы обычные фермеры не знают столько. Обычные фермеры не селятся на охотничьих границах. Усмехнулся Мрид. Я очень долго живу. Слишком долго для нормального камаги, но я и не дыком. Развел руками Мрид. Знаю я, что эволюционировал раньше, чем пошел служить. Жил бы в столице и не думал о будущем. Желаете использовать карту для открытия территории камаги? Постой. Я остановил Мрита, когда он попытался свернуть карту. Я могу взять ее, ХМ. Нет, она у меня одна. Покачал головой Мрид. Может что-то на обмен? В надежде спросил я у него, понимая, что такой шанс бывает раз в жизни. ХМ. Показывай, что есть. Впервые я торговался с НПС не в окне торга, а вживую. Я показывал ему вещи, комментируя их описание, если Мрид не видел их. В итоге карта была обменена на 2 стыка лучших моих зелий здоровья и маны, а в нагрузку к ним шли 7 героик вещей, которые я выбил по пути сюда. Я бы отдал за карту все, но хомяк с жабой внутри меня душили, не давая отдать больше положенного. Приняв из рук Мрита карту, я принял предложение системы на интеграцию карты с моей. Раскрытая область земель меня приятно удивила своей подробностью и площадью раскрытой территории. Несмотря на все, эта карта была старой, и многие места были покрыты черным. Это могло быть по разным причинам. Начиная от того, что карта старая и этой местности тогда не было, заканчивая тем, что она не была отмечена на карте специально. Поблагодарив Мрита, я отправился в путь, который он мне обрисовал. Идти предстояло долго, но баф на скорость, и вот я уже бегу с приличной скоростью. Глава 437. Интерлюдия 1. Совет директоров УВ. 135 этаж офиса компании УВ. Меня это достало. Рука накачанного мужчины в модном сизом пиджаке ударила по столу. Сколько вы еще будете нам заявлять о том, что мы не имеем доступа к нашему, мать вашу, проекту? Простите, мы, наш отдел. Там, голос девушки-ученого становился все тише и тише, она очень боялась сидящих за столом людей. «Что? Что ты там мелешь?» Вскочив, мужчина наклонился в сторону девушки. «Отвечай, мистер Асхер, успокойтесь», — громко сказал седой мужчина, в руках которого был планшет с результатами той самой девушки. «Я закончил просматривать отчет, вины ее отдела тут нет и не может быть». «Что?» Гнев Асхера моментально утих, и он посмотрел на седого мужчину. «Крак, а чем ты, милочка? Вы свободны», — кивнул девушке Крак. Девушка благодарно кивнула, потом поклонилась седому мужчине, а затем выбежала пулей из зала. Дверь за ней тихо закрылась, а затем в зале повисла тишина. Все ожидали, когда Крак, наконец, объяснится. Седой мужчина глубоко вздохнул и с нахмуренным лицом обвел взглядом всех сидящих в этом зале. Верхушка гиперкорпорации, захватившей виртуальный мир, мультимиллиардеры, вовремя понявшие, что за УВ будущее, виртуальное правительство, так они себя называли, не они, Крак, а мы. Усмехнувшись в мыслях, Крак дал команду планшету вывести информацию на общее обозрение. «Все просто господа», — тихо начал говорить Крак, — «наш отдел, нет, теперь уже никто из наших техников больше не имеет доступа к игре «Безграничный мир». Сидящие за суперсовременным столом, люди вздрогнули, и тут же стали вчитываться в информацию, что предоставил Крак. Совет директоров, с данного момента, всего лишь горстка людей, что получает, хотя нет, уже не получает никакой прибыли со своего проекта. Как такое может быть? Шокированно спросила молодая девушка, являющаяся древним потомком голубых кровей. Как так вышло? Все просто, дорогая. Горько усмехнулся пухлощекий старик, по немного неровному загару которого было видно, что он только-только вернулся с отдыха. Мы просрали тот момент, когда могли еще на что-то повлиять. Вашу мать, вы хотите сказать? Мужчина в сизом пиджаке был настолько шокирован, что даже не смог закончить свой вопрос. Да, мистер Асхер, с горькой улыбкой сказал Крак, это предательство, и вашим полностью завладел игрой, вместе со своим Ираин. Вот же, пальцы Асхера сжали дорогущий планшет, а затем и вовсе сломали его. А Сахаринар, отбросив сломанный планшет в угол зала, выругался на своем родном языке Асхер. «Я достану его из-под земли. Он у меня. Что вы меня?» Раздавшийся голос Ивашима напугал всех сидящих в зале. В центре зала сформировалась голограмма Ивашима, который сидел в своем кресле виртуального инженера. Это кресло было еще одной тайной знаменитого на весь мир ученого. Ходили слухи, что только благодаря этому креслу и был создан БМ. Мистер Ивашим, скрыв удивление, Крак поздоровался с ученым. Чем обязаны? Я уже и не спрашиваю, как вы смогли пробиться через все наши слои виртуальной защиты. Мистер Крак, слегка кивнув, поздоровался Ивашим. Вы же знаете, что больше 99% этой системы создавали мои ученики. К чему такое удивление? Туши, улыбнулся Крак. Так все же, чем обязаны? Где ты, Ивашим? Глаза Асхира начали наливаться кровью. Хочу лично с тобой переговорить. Задать вопрос. Рычание в голосе мужчины становилось все отчетливее. Ха-ха, сдержанно посмеялся Ивашим. Я не такой дурак, чтобы сообщать свое месторасположение, особенно вам, мистер Асхир. О ваших способностях я наслышан. Я здесь по одной причине, и вы будете удивлены, но я человек слова. С этими словами Ивашим пошевелил пальцем, а в этот же момент у каждого члена совета директоров появился небольшой документ, содержание которого все стали читать. В свое время вы очень сильно вложились в мое творение, и я этого не могу забыть, сказал Ивашим, смотря на людей, что жадно вчитывались в текст. Однако, ты издеваешься над нами, ублюдок. Резким рывком Асхир вскочил на стол, а через мгновение уже стоял прямо в голограмме Ивашима и смотрел ему в глаза. Я найду тебя, и ты ответишь за все эти унижения. Кровавая пелена на глазах Асхира стала непроницаемой, отчего, казалось, будто у него вместо глаз два кровавых сгустка. Сидящие в зале люди вздрогнули. Хотя все знали, что Асхир является мутантом, который по непонятным причинам продолжал и будет продолжать модифицировать свое тело, но мало кто из сидящих видел его в таком состоянии. Вперед, берсеркер! С горящими глазами Ивашим наклонился к Асхиру. Я в безграничном мире, сижу на самой верхушке. Войди в игру и уничтожь меня там. До моего тела в реальности ты никогда не доберешься. Затем Ивашим засмеялся. Мистер Асхир, успокойтесь. Не обращая внимания на безумие своего коллеги, Крак в это время дочитывал документ. Мистер Ивашим, вы же понимаете, что предлагаете людям, которым ваша виртуальная игра не интересна, бессмысленный ультиматум. Эта бумага бессмысленна. Чего вы добиваетесь, предлагая это? Кивнув на виртуальный текст, спросил Крак. Пока говорил Крак, Асхир неожиданно для всех цыкнул зубом и вернулся на свое место, став дочитывать документ. Его вспышка ярости так же быстро утихла, как и загорелась. Согласна, мы не дети, чтобы играть в игры, усмехнулась дама в возрасте. Это просто фарс. С вашей стороны было бы лучше вернуть нам активы и возможность влиять на игру. Мадам Париул, этого никогда не произойдет, улыбнувшись даме, ответил Ивашим. Тогда о каком сдерживании слова идет речь? Спросил пухлощекий мужчина. Мы вкладывали свои средства в этот проект, надеясь получить право им управлять и получить прибыль. Думаю, этот вопрос волнует нас всех, поддержал своего коллегу Крак. Вы можете не поверить, но я бесконечно благодарен за то, что вы в свое время вложились в меня. Неожиданные слова Ивашима заставили всех сидящих в зале напрячься. Однако, если год назад я не подозревал о всех, назовем это пороком, усмехнулся Ивашим. О всех ваших пороках, то сейчас, я знаю все о вас, даже то, что вы так активно пытаетесь скрыть. Подмигнув молодой девушке, сказал Ивашим. Ах вы, раскрасневшись, воскликнула девушка. Я понимаю, что моих сил и возможностей недостаточно, чтобы донести до вас мысль не вредить БМ, поэтому я решил совместить свое сдерживание слова с нынешней действительностью. Ивашим глубоко вздохнул, а затем продолжил свою мысль. Мистер Крак, отвечаю на ваш вопрос, зачем я сделал это предложение вам, человеку, который никогда не заходил в БМ, мало того, не интересовался никогда играми. С помощью Райана и еще двух десятков И, что я разработал, был создан алгоритм, который просчитал вероятность уничтожения, а также возможного спада интереса к БМ. Обведя всех взглядом, Ивашим продолжил. Его не будет. В течение следующих 10-20 лет, игра будет показывать стабильный рост, и каждый человек на Земле станет работать в БМ, понимая, что это выгоднее всех офисных работ. Опасная атмосфера угрозы войны сойдет на нет. Все будут воевать в БМ за ресурсы, перестав уничтожать планету. Какие красивые слова и гнилые, не интересующие меня. фыркнула Схир, дочитав документ. «Старик, ты говоришь, я не найду тебя, говоришь, мне нужно выйти на твое поле и уничтожить тебя». Глаза Асхира стали снова наливаться кровью. «Так вот, я иду за тобой. Я согласен с твоим предложением, старик. И запомни, я иду за твоим трупом». С этими словами Асхир ушел из зала под удивленные взгляды всех сидящих в зале людей. Глава 438. Интерлюдия 2. Совет директоров УВ, КХМ, сбившийся с мысли и вашим, кашлянул. «Так вот, о чем это я?» «Да, планета восстановится, и люди смогут наконец-то заняться исследованиями Земли и звезд, при поддержке ИИ, которые будут появляться во всех слоях жизни». В глазах Ивашима появилась искорка восторга от своих слов. «А теперь, когда я вам описал будущее, я вернусь к сути своего предложения». Показав пальцем на документ, Ивашим продолжил говорить. «Я помню ваше добро, поэтому это предложение действует до того момента, пока я не уйду отсюда. Вы так красиво описали все, мистер Ивашим, но никак не ответили на мой вопрос», — усмехнулся Крак. «Я уже стар и не обладаю редчайшим геном долгожительства, что есть у Антуана», — склонив голову в сторону старика, уважительно сказал Крак. «Поэтому мне ваша игра не сдалась. Я спокойно проживу свой век и без игр». «Я согласна с вашим предложением и вашим», — сказала молодая девушка, перебив Крага. «Мистер Крак, простите, что перебиваю вас, но мои ребята доложили мне, что алгоритм, описанный в документе, подтвержден». «Я понимаю, миссис Гуранит», — ничуть не расстроившись, сказал Крак. «Остальные члены совета тоже согласны с предложением мистера Ивашима?» — с какой-то странной улыбкой спросил Крак. «Я бы хотел дослушать ответ на ваш вопрос, мистер Крак», — сказал старик, которого назвали Антуаном. «Я тоже многое повидал на своем веку, игры. Ну, с трудом я верю в это», — он постучал по столу, где была информация по предложению Ивашима. «Поддерживаю Антуана», — кивнула старая дама. Остальные 5 членов совета приняли предложение Ивашима, а затем откланялись, уйдя из зала по своим делам. «Ответ прост», — Ивашим улыбнулся, смотря на сомневающихся. «Там этого нет, но специально для всех вас, я создал специальные капсулы, которые позволят вам фактически жить вечно в игре. А, как я уже говорил, она захватит все слои населения. Я знаю, что вам давно уже не интересна материальная составляющая этого мира. У вас есть все». Улыбка Ивашима стала такой понимающей, что все в зале вздрогнули. Все в совете директоров прочувствовали эти слова Ивашима. Они уже давно не считали свои траты, понимая, что и десятка жизней им не хватит, чтобы потратить свое состояние. Поэтому они и искали для себя то, что будет привносить в их жизни хоть капельку нового удовольствия. «Да, мое предложение с виду кажется вам глупым и смешным», — Ивашим рассмеялся. «Как же, выживший из ума ученый предлагает вам поиграть в игрушку, да еще и непонятные вещи предлагает в ней. Вы удивитесь, но все здесь сидящие очень хорошо разбираются в игре», — сказал Антуан, улыбаясь, словно услышал старую добрую шутку. «Тогда тем более, вы должны понять, что я вам предлагаю не просто возможность, но и абсолютный, я повторюсь, абсолютный эксклюзив, которого не будет ни у кого». «Я понимаю, почему молодая часть нашего совета сразу согласилась», — сказал Крак, став перебирать четки, которые он достал из кармана своего светлого пиджака. «Но мне до сих пор это не интересно». «Неужели вы до сих пор не насытились деньгами?» — спросил Ивашим. «Нет, меня не интересуют деньги», — Крак широко улыбнулся. «Меня интересует будущее моих потомков, которое я создаю в данный момент. И я все так же придерживаюсь старомодного решения не пускать молодых в игры». «Крак, молодые уже давным-давно перестали таковыми быть», — рассмеялся Антуан. «Твои дети уже взрослые состоявшиеся люди. Не говори ерунды. Ивашим, не слушай этого интригана. Лучше скажи мне, зачем оно то тебе надо? Ты смог каким-то чудом от нас всех скрыться, создав мир, который тебя прикрывает, да и не только тебя. Так почему сейчас решил заявиться к нам? Со всем уважением к вам», — склонив голову, начал говорить Ивашим. «Но я был наивен, думая, что все вокруг хотят, чтобы мир развивался, а не стоял на месте, как вы. Ахахахах, наглый мальчишка», — рассмеялся Антуан. «Нравишься ты мне, всегда нравился. Поэтому я тебе верю. Хорошо, реальность мне немного надоела, поэтому я согласен. Увидимся в игре. Я не Асхир, но придушу тебя, если доберусь до тебя первым». С безумным оскалом Антуан хлопнул по столу так, что он заходил ходуном. Всего доброго, господа. Посмеиваясь, Антуан ушел из зала. Игра, игрушка, найти создателя. Как интересно. Восклицания старика еще какое-то время были слышны, пока не закрылась за ним дверь. Никогда не понимал его, сказал пухлощекий мужчина. Убивать? Зачем? Я бы предпочел просто получать свое. Взгляните вот на это, мистер Тарковский. Ивашим щелкнул пальцами. Специально для вас, я создал это. Секунду. Немного сощурившись, Тарковский стал вчитываться в текст, и с каждой секундой его брови становились все выше. Это он нервно сглотнул. Правда, я, конечно, заходил в игру, пробовал, но там, да, перебив его, подтвердил Ивашим. Только вы, и только для вас все это будет доступным. Я хочу опробовать. Если это так, то я согласен. С нервно бегающими глазами быстро протараторил Тарковский. Капсулу доставит по указанному вами адресу. Кивнул Ивашим. Господа, я откланиваюсь. Потирая потные ладошки, Тарковский чуть ли не выбежал из зала. Вы предложили ему его. Слабость, усмехнувшись, спросил Крак. Вы, как всегда, проницательны. Уважительно сказал Ивашим. Остались только вы и мадам Пориул. Если позволите, я бы сделал предложение мадам, а потом мы бы с вами поговорили. Я бы с удовольствием послушала вас. Сложив руки в молитвенном жесте, она быстро захлопала в ладоши. Не откажите даме в таком маленьком капризе, для вас, что угодно, мадам. Рассмеялся Крак. Мадам Пориул, повернувшись к даме, начал говорить Ивашим. Я знаю о вашей проблеме и могу решить ее, хотя бы ради того, чтобы вы не пытались мешать мне в реальности. Хо-хо, проблема, улыбнулась мадам. Истнул, коротко сказал Ивашим. А вы умеете заинтересовать даму, это будет услугой за услугу, серьезно сказал Ивашим. Я прошу не вмешиваться и убрать тех людей, всех, и мы с вами будем в расчете, продолжая жить, как жили всегда. Ну, я даже не знаю, сложив губы трубочкой, мадам Пориул причмокнула. Неделя. Если вы сможете, я закрою глаза на ваши игрушки. Это даже больше, чем я ожидал. Кивнул Ивашим. Если вы позволите, я бы хотел поговорить с мистером Крагом лично. Конечно, я буду ждать, молодой человек. Хорошо, коротко ответил Ивашим. Мадам Пориул изящно встала и медленно вышла из зала, оставив голограмму Ивашима Клуна наедине с Крагом, главой совета директоров УВ. «Итак, нас никто не слышит», — сказал Ивашим, нарушив затянувшееся молчание. «Судя по твоим возможностям, я поверю на слово». Поведение Крага сразу изменилось, став более простым. «Клун, я не хочу, чтобы мои дети остались без отца. Тан, тебе уже давно пора отпустить молодых в свободное плавание». Ивашим устало потер лицо. «Без тебя эти люди станут неуправляемым хаосом, поведение которого я так и не смог бы прочитать. Я тебе говорил, что ты слишком высоко взлетел», — усмехнулся Крак, продолжая перебирать четки. «Встретив тебя на том симпозиуме, я увидел в тебе потенциал, который ты раскрыл под моим руководством. Но то, что ты мне предлагаешь, унизительно. Прости, но мне было необходимо, чтобы они поверили», — извинился Ивашим. «Я всегда верил тебе, так же, как ты верил в меня. Именно поэтому я предлагаю тебе стать их богом. Ахахаха. Так вот в чем твоя задумка». Искренний смех Крага продолжался пару минут. «Это гениально. Так просто и гениально», — повторил Краг, улыбаясь во весь рот. «И ведь они это поймут не сразу. Дай угадаю, ты сыграл на их слабостях и дал возможность достать до тебя, хотя они этого не смогут. Почти. Добраться они смогут до меня, и даже смогут убить. Убить по-настоящему», — без тени улыбки ответил Ивашим. «Я дал им такую возможность, и они смогут это проверить. Все инструкции у них есть». «Мда, безумный ученый», — посмотрев на потолок, тяжело сказал Крак. «Ты ведь понимаешь, что если я соглашусь, то наши пути на этом разойдутся». «Да, ведь, как может добро дружить со злом?» — улыбнувшись, сказал Ивашим. «Именно. Тогда удачи тебе, выжить», — сказал Крак, кивая Ивашиму. «Я согласен». Глава 439. Мировое оповещение. Карта, данная мне Мритом, помогла избежать патрулей зомбированных Камаги, уничтожающих все на своем пути. Как-то я даже увидел, что они убили своего же соплеменника, что не сошел с их пути. Да и вообще эти патрули были очень брутальными. Не знаю почему, но смотря на их черно-красно-сине-фиолетовые доспехи, я испытывал чувство восхищения. Мысленно, я даже пару раз примерял на себя эти доспехи, представляя, как я буду страшен. Интересно, когда это я стал фанатеть от демонов? Думал я, сидя в укрытии, пережидая очередной патруль зомби-камаги. Вроде всегда болел за светлую сторону, а тут, блин, как же чертовски круто выглядят эти доспехи. Покачав головой, я проводил взглядом двухметрового воина-камаги. Интересно, а можно ли сменить расу? Задумался я. У меня есть форма пуэр, но я ее совсем не использую, так как смысла от нее для меня почти нет. Открыв параметры персонажа, я посмотрел на свой второй облик. Синие глаза без зрачков, рот пираньи, вместо волос черные шипы, весь в чешуе. Может, стоит почаще в ней ходить? Так, стоп, а это что такое? Бонусы изменились? Нахмурившись, я стал вчитываться в текст. Бонусы высшего облика. Плюс 15 КДБ. Плюс 5% к боевым навыкам, затрачивающим более 10% от общего показателя маны. Ваши навыки исцеления будут наносить урон всем, кроме расы пуэр. Вы не можете самоисцелиться в течение 1 часа после использования высшего облика. При нанесении вам урона в голову, враг получает дебаф возвращения урона 5. После выхода из высшего облика вы получаете дебаф потеря сути в течение. Время нахождения в высшем облике 2 плюс 1 минута. Возвращение урона 5. Враг получает 5% всего урона, что он вам нанесет. Потеря сути. Вы получаете штраф минус 80% ко всех характеристикам и силе ваших навыков. Пока дебаф не закончит свое действие, вы не сможете использовать высший облик. Вчитываясь в описание, я мог думать только так. Бонусы вкусные, бесподобные и шикарные. Урон. Море урона, при учете того, что я могу вешать массовое исцеление на врагов. Я могу исцелять врага. И если я правильно помню, то пуэр вымершая раса, которая есть только у меня. На мое лицо наползла глупая улыбка. Даже на штраф наплевать. 317 КДБ — это количество брони смогут пробить только те игроки, что владеют легендарным или выше по рангу оружием. Мало того, любители пострелять или срубить голову будут удивлены дебафу, об который они будут самоубиваться. Кайф. Патруль уже ушел достаточно далеко, поэтому я без зазрения совести использовал возможность превращения в пуэр. Небольшая вспышка света, и вот я сменил свою человеческую расу на давным-давно вымершую. Блин, немного непривычно держать посох, да и двигаться немного непривычно, будто что-то сковывает. Попрыгав немного, я продолжил свой забег к ближайшему городу, который должен был появиться на горизонте вот-вот. Стал немного тяжелее. На земле теперь остаются вмятины, будто я в железных ботинках. Оглянувшись назад, подумал я, волосы, конечно, звездец. Хотя какие это волосы, шипы самые настоящие. Правда, немного они все жгнутся. Проверяя рукой по голове, подумал я, мировое оповещение. Был запущен мифический квест «Культ зла». Во всем безграничном мире светлые расы начинают готовиться к битве. В главных городах светлых рас стали появляться храмы бога Райна. В случае успешного завершения мифического квеста «Культ зла» начнется мировая война. Бог Райн призывает добрых жителей безграничного мира не дать злым существам выполнить квест «Культ зла» и впустить в наш мир злых богов. Все небо взорвалось сообщениями. Я даже остановился, в шоке читая эти оповещения. После последней строчки, у меня перед глазами появилось сообщение. Внимание! Так как вы имеете титул «Безбожник», мифическое задание спасения безграничного мира становится вам недоступным. Внимание! Вы можете принять задание возвращения расположения бога Райна. Конечно же нет. Даже не читая задание, я нажал отмену. Получится остановить культ. Я остановлю, но вот подлизывать. Ладно, я спокоен, у меня есть задание. Отбросив эти мысли, я продолжил бег. И что мне делать? Размышлял я, сидя в километре от города. 12 патрулей ходят по округе, и пройти мимо незамеченным просто нереально. Судя по карте, до столицы мне добираться долго. А задание, которое мне дал дух древнего императора, закончится через 32 часа. Если прикинуть, то я смогу пролететь на Кастро до столицы. Но, я сморщился. Мрит сказал, что после приграничного городка, на который я смотрю, появятся и летающие, и подземные патрули зомбированных камаги. Пройти будет нереально. И если на всех камаги, что на земле и под ней, мне насрать, то вот в полете могут быть проблемы. Сжав кулак, подумал я, и не нужно забывать, что мне теперь недоступно исцеление, поэтому Кастро подлечить я не смогу. Блин, вот же я дурак. Бонусы. Бонусы. Ударив в камень, я немного успокоился. Ладно, нужно попытаться. Если смогу пробраться, то отлично. Если нет, будем считать, что эпический квест для нынешнего меня слишком серьезная задача. Открыв описание квеста, я тяжело вздохнул. Хотя, надо пробовать, ведь если провалюсь, то пока Нархак не погибнет, я могу даже не пытаться играть. С дебафом в половину характеристик, это будет сделать проблематично. Закрыв окошко, я стал пробираться в город, но это громко сказано пробираться. Я просто встал из-за нагромождения камней, и пошел в сторону черной, сделанной из застывшей лавы, дороги, которая вела в город. Я решил не пытаться прятаться, а попытаться зайти на дерзости. Тем более в моей голове созрела идея. Если меня остановит патруль, то у меня будет шанс. Но, если они сразу начнут атаковать. Так, не думать о плохом, не думать о плохом. Сжав кулаки, я продолжил идти. В конечном итоге, меня заметили. Но, никто не отправился в мою сторону. Патрули продолжили также идти по своим делам, игнорируя меня. Я же старался не всматриваться в патрули, боясь, что этим могу их спровоцировать. Хотя у меня и колотилось сердце, как у кролика, когда очередной патруль проходил неподалеку от меня. Подходя к шикарным вратам города, на которых были выбиты различные символы, светящиеся красно-синими оттенками, я уже успокоился и стал посматривать на охрану города, которая была представлена в виде пятерки рыцарей, одетых в глухую броню. «Стоять!» – остановил меня голос одного из воинов, который выделялся своим трехметровым шестом, на котором горели магические письмена. «Ты кто такой, и какого крета забыл тут? Почему не на своей плантации?» «Простите, я держу путь в столицу», — ответил я ему, сглотнув, так как система не давала мне возможности оценить уровень этого охранника. «Столицу?» — воин даже поднял забрало и наклонился ко мне. «Хаэм, а ты что-то не похож на Камага. Твоя мать согрешила с кретом, и от этого ты стал полоумным?» «Нет, я таким родился», – растерявшись, ответил я. «Можно мне в город?» В моих руках оказался красный осколок, который я выменил у Мрита. «Так чего раньше не сказал, что ты из благородных воителей?» Удивленно взяв осколок, спросил воин. «Чего тут дурачка строил, и почему без доспехов? Хотя, ты же воитель, вы все там больные на голову». Махнув рукой, он кивнул своим товарищам, и те открыли мне калитку в воротах. «Проходи, только помни, что в городе запрещены драки и магические дуэли». «Спасибо», коротко ответив ему, чтобы не сболтнуть лишнего и не попасться, я буквально вбежал в открытую калитку. Глава 440, Кокон. Войдя, а точнее вбежав, в город, я был немного разочарован. Нет, архитектура, а также гигантизм зданий меня впечатлили, но вот, все было обыденно. Будто в этом городе жили обычные люди, только более высокие и массивные в сравнении со всеми остальными. Что еще больше меня расстроило, так это то, что на улицах было безлюдно, или бескоможно. В общем, по улицам никто не гулял, пара магазинов, что я увидел, была закрыта. Шагая по этому приграничному городку, я понимал слова Мрита о вымирании расы, и дело было не в еде или злых монстрах в округе. Все дело было в дыкомах, которые устраивали рейды на поверхность. После таких рейдов оставалась лишь выжженная земля и горы трупов. А ведь с рождаемостью у Камаги были сильные проблемы, по словам Мрита. «Тогда, на кой хрен, здесь столько патрулей?» – задумался я, а потом меня озарило. «Точно, скоро же очередной рейд верхнего владыки на того цепного монстра. Наверное, и поэтому местные отправились отсюда куда подальше». Приняв эту мысль, я ускорился, так как времени у меня оставалось все меньше, а пост-эффекты от зелья ускорения должны были скоро дать о себе знать. Мрит лишь примерно сориентировал меня, ссылаясь на то, что не был там очень и очень давно. Поиски немного затянулись, но я все же нашел нужное мне здание. Созданное под габариты Камаги, оно было величественно большим, но только лишь для меня, как человека. Внутри здания за столом сидело два Камаги, которые о чем-то негромко переговаривались. Когда я вошел, все их внимание переключилось на меня, и их выражения лиц стали меняться, переходя от скуки до шока. «Простите, мне нужно в столицу», — обратился я к обоим сразу, подойдя к столу. «КХМ, ты кто?» — не слыша моих слов, спросил левый Камаги. «Ты точно не Камаг, как ты попал в город?» «Мне нужно в столицу. Я достал красный осколок. Причем срочно. Это ты». Вы, увидев этот осколок, левый Камаги задрожал, а правый так вообще стал медленно пятиться к выходу. Простите, многоуважаемый воитель, ваша экстравагантная внешность ввела меня в заблуждение. В качестве извинения, наша транспортная компания Асигород дарит вам бесплатную поездку. Дрожащими руками Камаги передал мне обратно красный осколок. Прошу за мной. Заикаясь, он повел меня к двери. Хм, стража на воротах тоже говорила о воителе, но почему Мрит ничего мне об этом не сказал? Когда он передавал мне эти осколки, сказал, что это местная валюта. Я что-то неправильно понял. Нахмурившись, я стал следовать за Камаги, который боялся меня так, что не с первого раза открыл передо мной дверь. Пройдя через дверь, мы вошли в лифт, который стал быстро спускать нас вниз. Войдя в лифт, Камаг стал нервничать еще сильнее, а когда мы спустились, он пулей вылетел из лифта. Затем стал услужливо кланяться, показывая, куда мне идти. Я с удивлением отметил, что мы спустились к самому потоку лавы, который я видел, когда на меня напала цепь, и о котором так много рассказывал Мрит. Урон от жара возрос на порядок, и чем ближе мы были, тем сильнее он был. Дошло до того, что я по откату использовал исцеление, которое проявлялось, как искорки, пробегающие по моему телу. Увидев эти искорки, Камаги упал на колени и стал умолять не убивать его, ссылаясь на то, что у него растет куча сыновей, которые станут достойными рабами для меня. Смотря на это раболепие, я поражался тому, насколько запуганы Камаги, живущие в городах. Хотя, если верить словам Мрита, то это в порядке вещей, но только при виде Декама. Неужели он думает, что я Декам? Смотря на Камага, который бился лбом об землю, подумал я, тогда почему меня назвали воителем? Может, Декамы, что находятся на поверхности, являются этими самыми воителями? Встань, я спешу, резко и коротко сказал я ему, подражая одному знаменитому злодею из фильма. Да-да-да-да-да-да, затараторил Камаг, и ужом пополз вперед, да так быстро, что мне пришлось ускорить шаг. Пройдя немного вперед, мы вышли к ангару, сделанному из кристаллов, которые буквально пышили магической энергией. Даже система игры выдала мне оповещение. Вы находитесь в сильно магической атмосфере. Все заклинания наносят удвоенный урон. Все заклинания, использующие более 30% всей вашей маны, будут усилены втрое. Регенерация маны увеличена в 10 раз. Вкусный бонус, подумал я, восхищаясь ангаром, в котором стояли яйцевидные коконы, сделанные из желтого кристалла. Пр, прошу, в ваш кокон. Подбежав к одному кокону, дрожащий Камаг быстрыми движениями открыл его. Внутри стоял небольшой столик, мягкое кресло, а еще был небольшой бар из алых и, судя по жару, очень горячих напитков. Усевшись в кресло, я устроился в нем поудобнее, попутно отметив, что оно до безумия мягкое, хотя с виду в нем были лишь кристаллы и дерево, которое я видел в доме Мрита. «Через сколько я буду в столице?» – спросил я у Камаги до того, как он закрыл кокон. «Через три часа», – быстро ответив, Камаг замер, ожидая моих приказов. «Хорошо, закрывай», – немного понизив голос, сказал я ему, как идиот выгляжу. Проскочила у меня мысль, пока Камаги быстро закрывал кокон. После того, как кокон был закрыт, внутри загорелся мягкий алый свет, в свете которого было хоть и плохо, но все же видно внутреннее убранство кокона. После включения света, капсула немного дрогнула, а затем меня немного вжало в кресло, что означало, капсула тронулась. Откинув голову на кресле, я решил выйти из игры на пару часов, пока капсула будет доставлять меня в столицу. Реальность встретила меня ударом молнии и грохотом, от которого задрожал весь дом. На улице была та самая буря, о которой я узнал до входа в игру. Быстро приняв душ, я отправился осматривать дом в поисках открытых окон или незакрытых дверей. Но, на мое удивление, все было в порядке, а причиной был дядя, который сидел на крыше и смотрел через небольшое окошко за грозой, попивая горячий чай. «О, привет, сынок, ты чего сюда залез?» – спросил он, увидев меня. «Привет, да, ходил по дому, проверял, не открыто ли что-то, но, судя по всему, ты везде уже прошелся», – улыбнулся я, падая в кресло подушку. «Конечно, мы же с тобой разговаривали об этом, не переживай, занимайся своими делами, а я присмотрю за домом». Отпив чая, сказал дядя, «Что мне еще делать на старости лет? Не такой ты уж и старый», — скривился я. «Как у тебя дела? В игре? Да, чего там? Нормально все», — отмахнулся он. «У нас сбор через пару часов, так что я решил немного побыть на свежем воздухе. У тебя как? Ты вроде собирался надолго засесть? Пара часов выдалась свободными, вот и решил выйти. Потянувшись, я устало зевнул. Я почти добрался до столицы Камаги, сейчас еду в футуристической капсуле туда. Понятно. Рад, что у тебя все хорошо. В таком ключе мы посидели с дядей часик, пока гроза совсем не стала заглушать наш разговор. После мы перекусили и отправились каждый по своим делам. Он со своими старыми вояками в путешествие куда-то, а я в столицу Камаги. Глава 441. Айкон. Вернувшись в игру, я чуть не опоздал к прибытию в столицу Камаги. Сообщение о том, что до столицы осталось всего 10 минут, меня немного удивило, но так даже было лучше. Мне не пришлось скучать, сидя в коконе. Через положенное время, кокон замедлился и мягко состыковался с причалом столицы. Когда открылась дверь кокона, меня спасло лишь чудо и реакция. Количество периодического урона возросло почти в 2 раза. Я еле успел отхилить себя, а затем мне пришлось молиться, чтобы урона не стало больше. «Добро пожаловать в Айкон», пафосно и громко начав, местный Камаги, одетый в странную зеркально-черно-красную броню, становился с каждым словом тише, смотря на меня. «Простите, но ваш покорный раб не узнает вас», встав на колено, Камаги положил руку на свой жезл, прикрепленный на поясе. «Я впервые в столице», ответил я ему честно, подсознательно готовясь применить бабло и свалить куда подальше. «А, простите мое незнание, будущий воитель», поднявшись с колена, сказал Камаги. «Ваш благородный и мужественный облик ввел меня в заблуждение». «Угу». Не зная, что ответить, я смог лишь гукнуть. «Прошу следовать за мной. Вы наверняка желаете сразу отправиться на арену Дек?» — спросил он у меня. «Угу». Продолжая отмалчиваться, я мог лишь думать о том, как бы свалить от этого швейцара местных демонов. «Вы уже 8 претендент, поэтому испытания начнутся через час, после того, как вы зарегистрируетесь на арене. Вы очень везучи, молодой господин», — сказал Камаги, выводя меня из ангара коконов. Я мало слушал его, полностью сосредоточившись на исцелении. Пусть периодически урон и немного спал, но его все равно было столько, что мне нельзя было отвлекаться. Зайдя в лифт, я наконец-то смог выдохнуть. Камаги швейцар истолковал это по-своему. «Не переживайте, молодой господин, вы даже с виду выглядите, как истинный дыком», — попытался подбодрить он меня. «Угу». Поняв наконец, что я не жажду говорить, этот Камаги замолчал, а я смог в кои-то веки посмотреть, куда попал. Мы поднялись не на самую поверхность, как в том приграничном городке, а где-то посередине. Пройдя коротким коридором, мы вышли на основную улицу города, но в тот момент я не знал, что она основная. Меня захватил вид столицы. Минут 5 я рассматривал вид города, а Камаги швейцар понимающе скалился, стоя немного в стороне. Столица Айкон представляла собой многокилометровый кратер, который был застроен различными башнями и строениями из черного кристаллического камня, внутри которого сияли звезды. Всюду бродили, торговали и разговаривали Камаги, которые были раза в 2, а то и в 3 выше меня. Ездовых животных здесь не было, но вот различных огненных животных было в достатке. Вместо ездовых животных, здесь были магические кареты, которые передвигались по строго выделенной линии. Эти кареты были очень похожи на трамваи в реальности. Но самое большое впечатление производил дворец, который парил в центре кратера. Хотя, парил, это было громко сказано. В пол дворца било несколько десятков тончайших потоков лавы, которые создавали эффект парения на огненном облаке. Это дворец высшего владыки, пусть его лава никогда не станет холодной, — благоговейно сказал Камаги швейцар, выводя меня из транса. «Пойдемте, молодой господин, нам нужно попасть в арену Дек». Мы отправились по главной улице, которая уклоном уходила вниз в центр кратера. Там виднелось титаническое строение, чем-то напоминающее Колизей в Риме. Только арена Дек была накрыта еле заметным алым куполом, под которым были видны вспышки различных заклинаний. «Если вы позволите, молодой господин, я бы дал вам пару советов», — неожиданно сказал Камаги швейцар, когда мы сели в карету, которая должна была нас быстро доставить к арене. «Да», — я повернулся к нему, — «вы самый экстравагантный воитель, что я видел за свои пару столетий», — тщательно подбирая слова, начал говорить Камаги. «Поэтому я бы вам посоветовал пойти на испытание к великому господину Татану. Он отвечает за всех нестандартных воителей. Вам, конечно, придется немного прослужить в крепости, но это лучше, чем погибнуть на испытаниях силы или магического объема». «А какие есть еще испытания?» — спросил я у него. «Простите, но я слышал лишь о самых популярных», — с сожалением сказал Камаги. «Это сила, магический объем, долгожительство и нестандартность. Воители этих испытаний иногда появляются в Айконе, а вот других мало кто видел. И дай бог Райан им удачи попасть к Декамам, а не погибнуть». «Понятно, спасибо», — потянул я, пытаясь узнать имя Камаги. «Гарис, работаю в компании по перевозкам Асигород», — улыбнувшись, ответил он. «Я не забуду, Гарис», — кивнул я ему, задумавшись. «Мне не нужно в крепость, мне надо попасть к владыкам». «А владыка будет на испытании?» — спросил я Гариса. «Это все зависит от его настроения, но многие говорили, что его присутствие только уменьшает шансы стать воителем», — поделился Гарис. «Угу». Слова Гариса перебило личное сообщение, от которого мои глаза стали огромными. «Император, ты как умудрился попасть в Айкон, Джи? У меня тот же вопрос к тебе». «Император, классовое задание, Джи. Мне нужно попасть к владыкам». «Император, и почему? Я не удивлен. Как тебя только не убили еще на подходе, Джи. Использую второй облик, и все считают меня каким-то воителем». «Император, муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да ты отмороженный на голову, Джи, а давай все же ко мне в команду, мы горы свернем этого мира, Джи». Ответ все тот же: «Ты мне лучше скажи, кто такие воители». «Император, это зародыши Декамов, если понимаешь, о ком я, Джи». «Понятно, но, почему они посчитали меня своим?» «Император, не у меня спрашивай, а у боженьки сверху, Джи». «Боженька не отвечает, даже подарил мне титул безбожника». «Император, и почему ты не желаешь пойти ко мне в команду? Во, а давай я тебе буду платить 5 лямов в год, Джи. Просто так, давай», смайлик, протягивающий руку. «Император, смешной, но, мое предложение действует на полном серьезе. Тебе не придется беспокоиться о своем будущем, просто будешь играть в моей команде, Джи. Ты удивишься, но меня устраивает моя жизнь. Я уже поработал на некоторых богатых людей, и играть в свое удовольствие куда приятнее». «Император, эх, молодо-зелено, смотри, мое предложение действует до появления пантеона зла, Джи». «Что за пантеон? Впервые слышу». «Император, поймешь, когда он появится». «Надеюсь на положительный ответ». После этих слов имп перестал отвечать, а я же тем временем добрался до арены Дек, где меня ждало какое-то испытание, на которое я случайно подписался, став притворяться воителем. Злой пантеон – это случайно не злые боги, о которых говорилось в мировом сообщении. Имп уверен, что квест будет завершен и в БМ появятся злые боги. Задумавшись, я на автомате следовал за Гарисом, не обращая внимания на окружающие. Глава 442. Арена Дек. «И почему я не удивлен, что ты здесь?» — привлек меня голос импа, когда мы вышли на центральную площадь арены. Пока я обдумывал слова императора о пантеоне, Гарис провел меня к площади арены, где в паре метров от нее на специальной площадке восседало 8 камаги и имп, который переговаривался с ними. Арена меня восхитила, и не только тем, что она была разделена на несколько частей, но и своими монструозными размерами. То, что здесь не обошлось без увеличения пространства, было понятно сразу, но это было мелочью, в сравнении с тем, что здесь были сотни различных манекенов и приспособлений, о которых я мог лишь догадываться. В центре арены находился живой вулкан. Время от времени он тихо активизировался, выпуская потоки лавы, которые являлись заменой рек для территории Камаги. Отвлекшись от созерцания арены, я повернулся в сторону Камаги и увидел импа. «Стоило догадаться, что ты тоже будешь тут. Ты знаком с этим выродком, имп?» Голос здоровенного Камаги был полон презрения ко мне. «Не стоит так отзываться о том, кто может с легкостью надрать тебе задницу, Десир», — со смешком в голосе сказал имп. «Этот недоросток, буахахахаха». Смех Десира был таким басовитым, что создавалось ощущение, будто он смеется из глубокого колодца или бочки. «Он мне по яйца будет, и максимум, на что хватит его сил, это облизать мою задницу. Как всегда, наш гигант спешит с выводами», — сказал другой Камаги, голос которого был похож на воду, которую плеснули на горячую сковороду. «Не стоит думать, что если Бог тебя наделил таким ростом, то все остальные мусор. Все еще комплексуешь из-за своего роста». Гигант Десир не остался в долгу. Слово за слово, атмосфера на площадке перед ареной стала накаляться, а я с удивлением заметил, что Гариса нет рядом. Видимо, пока я отвлекся, он тихонько смотался, боясь попасть под руку безумным воителем или претендентом в Декамы. «Это надолго», — Встав рядом со мной, сказал имп, я уже догадался, как ты сюда добрался, но, как ты умудрился пройти зону отчуждения, там ведь одни рейты мир-боссы, пролетел, ответил я ему, но, там же, ХМ, значит, на эпическом летуне можно пролететь, задумчиво сказал имп, потирая свою маску. Ты обдумал мое предложение, это которое было пару минут назад, усмехнулся я, вещая на себя баф, за это время ничего не изменилось. И кстати, почему ты решил, что злому пантеону быть? Считай, что это инсайт, улыбнулся имп, никто не сможет прервать квест, о котором никто ничего не знает, а завершится он очень быстро. До барьера игрокам расти еще минимум год-полтора, а естественный враг нужен. Все территории, кроме земель Камаги и Гнили, разведаны и уже почти освоены гильдиями. Тебе бы на самом деле не помешало, хоть немного, но держаться в курсе последних новостей. А когда успевать? В последнее время у меня даже на реальность нет времени. Хмыкнув, ответил я ему. Одно событие за другим без перерывов. Тишина. Раздавшийся голос погрузил весь мир в абсолютную, звенящую тишину. На меня был повешен дебаф молчания, которое не только не позволяло говорить, но и запрещало использовать любые навыки и умения. Проследив за взглядом импа, я увидел того, кто был причиной этой звенящей тишины. Через всю арену к нам летел на огненном облаке 7-метровый камаги, которого окружали полуголые краснокожие девушки. Из одежды на этом камаги были лишь плотно обтягивающие, сделанные из кожи неизвестного монстра, штаны. Все его тело было покрыто сотнями рубцов и шрамов, а в центре груди у него был вплавлен алый камень. Система молчала, не сообщая, что за монстр к нам летит, но я и так догадался, что нас посетил сам верхний владыка. Все камаги на площадке и имп встали на колени и склонили головы. Я же остался стоять, не склоняясь. Увидев это, имп быстрой подсечкой сбил меня на колени и твердой рукой заставил склонить голову. Я моментально взбрыкнул, но этого мгновения на коленях было достаточно. Все стали подниматься, и я вместе с ними. Молодое и дерзкое поколение растет, зевнув, сказал владыка, взмахом руки снимая с нас молчание. «Сегодня ваш лучший день со дня вашего сотворения», — сказал владыка. «Мне было скучно, и я решил сам вас проверить на наличие способностей». Вся площадка замолчала. Мало того, настроение всех камаги упало до нуля. Это было заметно по сжатым кулакам и нахмуренным лицам. Даже имп был не в восторге от этой новости. Я же, ухмыльнувшись, посмотрел прямо на владыку и сказал: «Простите, владыка». Сказав это, я увидел, как все камаги отпрыгнули подальше от меня, а имп вообще исчез и появился в паре десятков метров от меня. Даже владыка был шокирован тем, что я заговорил с ним. Я посол людей. С этими словами я достал кулон союзника. У меня есть послание от короля людей. И после моих слов создалось ощущение, будто владыка снова накинул молчанку. Камаги на площадке шокированно смотрели на меня. Владыка, нахмурившись, смотрел на меня, явно раздумывая, что делать со мной дальше. Полуголые девицы отвлеклись от своих обязанностей и, склонившись с облака, с интересом осматривали меня. Лишь имп с ухмылкой на своей маске смотрел на меня. «Посол», — наконец сказал владыка, нарушив тишину. «Ну, пойдем поговорим, посол», — нехотя, — сказала владыка, поднимая меня на свое облако. «Вы», — он обратился к камаге, которые ожидали испытания, — «найдите кого-нибудь, пусть проведут вам испытание». Сила владыки подняла меня на облако, где по мне стал приходить такой урон, что мне пришлось использовать баблы и отхилиться, чтобы не умереть. Видя мое состояние, владыка щелкнул пальцами, и вокруг меня появился кокон, поглощающий урон от огня. В это же время облако поднялось и понесло нас в сторону дворца со скоростью истребителя. «Император, ты для всех на площадке стал посмертным героем, Джи». Судя по виду, никто не переживал испытания владыки. «Император, в точку, он просто всех убивает, а точнее давит мощью, которую невозможно пережить. Может быть, Десир бы пережил, но последствия были бы плачевными. Так что, передаю тебе благодарность от всех камаги, Джи». «Ни за что, это было совпадение, не более». Залетев во дворец, облако остановилось в тронном зале, где все было усеяно магическими кристаллами, которые излучали такую энергию, что она в разы превышала энергию в ангарах. «Вы находитесь в месте огромного скопления магической энергии. Ваши умения и навыки, расходующие меньше 10% вашей маны, в этом месте больше не расходуют ману. Все боевые умения усилены в два раза. Вы не являетесь чистокровным камаги, остальные эффекты для вас недоступны. Как ты смог пройти через барьер? Спросил меня владыка, сев на свой трон из магических камней, внутри которых циркулировала лава. И что за послание у тебя от короля людей? Меня сюда доставила Архатя. Ответил я на первый вопрос, и когда собирался отвечать на второй, был перебит владыкой.